ее почти детскому ожиданию похвалы. «Ты вся такая светлая, чистая!» Лианна вздернула подбородок и нетерпеливо спросила. «И это все? У тебя прекрасная душа. Ну и?» Брови девушки взметнулись вверх. «Однажды ты запретила мне восхвалять твою красоту», — начал Ранд. «Я передумала», — перебила она его. «Мне очень хочется знать, что ты думаешь обо мне». Он взял ее за плечи и коснулся губами шеи. «Честно говоря, Лианна, я думаю, что ты прекрасна. Твоя кожа напоминает слоновую кость, но она теплая и мягкая». Ранд нежно взял в ладони ее груди. «А это первые весенние лилии». Он пристально посмотрел ей в глаза, в то время как его руки продолжали ласкать тело Лианы. «Мне кажется, что ты фея, созданная искусным волшебником». С этими словами Ранд наклонился и впился в ее губы страстным поцелуем. От его жадных покусываний они немного вспухли и потемнели. «Ну?» — задыхаясь, проговорила Лианна. «Что же дальше, мой рыцарь?» Дрожащими от волнения руками она взялась за края туники, под которой находилась кольчуга, и, нахмурившись, попыталась развязать тесемки. «Какой дьявол одевал тебя?» — нетерпеливо воскликнула девушка. «На шнурках такие узлы, которые больше бы подошли монаху». Как бы хотелось Ранду рассказать ей все о своей жизни, о Джеке и Симоне, о тех, кто его окружает, с кем он делит еду и ночлег. Слова уже были готовы сорваться с языка, но Ранд вовремя одернул себя. Он и так слишком многое поведал Лианне, что в будущем могло обернуться против него. Достаточно лжи и притворства. Все, что Ранд мог предложить возлюбленной, это покрытый цветами весенний луг, нежную траву под ногами и чаек в синем небе. А еще испепеляющую страсть, перечеркивающую казавшиеся ему незыблемыми рыцарские принципы. Стараясь, чтобы Лианна не заметила подарок короля Генриха, Ранд прижал ее голову к своему плечу, незаметно снял амулет и сунул его в карман туники. Она ни в коем случае не должна была видеть этот талисман и не должна догадываться о причинах, которые привели сюда рыцаря. С горькой иронией Ранд подумал о девизе, выгравированном вокруг драгоценного камня. «Для храбрых сердец нет ничего невозможного». Он не считал себя трусом, но будущее с девушкой, которую юноша любил всем сердцем, ускользало от него, подобно комете. «Мы все-таки будем вместе. Я найду способ, как добиться этого», — пронеслось в голове Ранда. Он решительно сбросил свои одежды, обнажив крепкое, мускулистое тело. Послеполуденное солнце придавала его коже бронзовый оттенок. А может, это внутренний жар так освещал ее? Лианна внимательно оглядела Ранда с ног до головы, немало не смущаясь его наготой. Ее широко раскрытые глаза светились почти детским восторгом. Она осторожно прикоснулась к нему, словно опасаясь, что Ранд может исчезнуть, подобно сказочному видению, и стала водить кончиками пальцев по груди, широким плечам. Затем ее рука скользнула вниз и, чуть помедлив на животе, накрыла его возбужденную плоть. Их глаза встретились, и рука девушки опять поползла вверх. «Я всегда думала, что ты неуязвим, а у тебя, оказывается, полсотни шрамов», — наконец произнесла она, проводя пальцами по рубцам на плече. «Порезы», — улыбнулся Ранд. «Так, мелкие уколы». Ему легче было вытерпеть удары шпагой, чем прикосновение ее нежных пальчиков. Он чувствовал себя